пока еще не переехал в усадьбу. «Что ж», — усмехнулся я про себя. «Привет, диванчик, давно не виделись». Я рухнул на диван, который стоял в углу комнаты. Даже не стал раздеваться, слишком устал. Этот туннель, големы и рельсы — лишь малая часть того, что я задумал. Даже не 1% от всех моих планов. Но завтра будет новый день и новые силы. А пока нужно отдохнуть. С этими мыслями я мгновенно провалился в сон.